Глава 17. Помолвка. Левон хозяйским взглядом осматривал гостиную родительского дома. Умница, Лилит. Какой закатила праздник, высший пилотаж. Не помолвка, пир на весь мир. А какой запах. Как вкусно пахнет шашлык из баранины, пирог с мясом. Мать приболела, и невеста взяла все приготовления на себя. Накрыла стол на 20 человек, украсила комнату цветами, позаботилась о напитках. Хорошая женщина, правильная, золотыми руками. Красивая даже, местами. Левон не мог сказать, что его влекло к Лилит физически, но в ней не было ничего отталкивающего. Сегодня она оделась в красное платье, подчеркивающее пышную грудь. Он любил красное на женщинах. И прическа что надо, пышные черные кудри по плечам. Лицо опять же приятное, пухлые губы, большие карие глаза. Если бы еще не этот нос с горбинкой. Впрочем, за год Левон изрядно поумнел. Теперь ценил в женщине отнюдь не внешность. Для него самое главное, чтобы она была нацелена на семью, а не ложилась под кого ни попадя в командировках. Он сделал Лилит предложение еще в сентябре. Но официальную помолвку отложили до декабря, поскольку ее отец находился по важным делам в Германии. Свадьбу и вовсе решили играть весной в марте. Против такой задержки Левон не возражал, он не горел желанием как можно скорее переместить Лилит с чемоданами в свою квартиру. Ему было вполне комфортно встречаться с ней раз в неделю. Они по-прежнему с толком проводили время, ходили в театры, по ресторанам, гуляли по городу. Не то что с Кирой. Едва встречались, Левон сразу же хотел втащить ее в спальню. Вот что выходит, когда невеста слаба напередок. Не, такая жена ему точно не нужна. На праздновании помолвки явились все приглашенные. Семья Левона в полном составе. Родители, братья, тети, дяди. Даже родители невесты. Гости расселись за большим столом. Жених с невестой начали принимать поздравления. «Левон, как ты отреагируешь, если я дам в приданный Лилит ресторан?» — спросил с довольной улыбкой будущий тесть, погладив пышные усы, и продолжил. «Ты прекрасно сможешь с ним управиться, слышал, ты на работе на хорошем счету». Отец Левона расплылся в столь же довольной улыбке, поправил галстук и заявил. «Он справится, я вырастил очень умного сына». Перспектива получить в нагрузку к Лилит еще и ресторан Левона не расстроила. Чем больше денег в семье, тем лучше. Он сохранит бизнес и приумножит капитал. Отличное подспорье для будущих детей. «Спасибо», — поблагодарил он от души. «Я вас не разочарую». Праздник шел своим чередом. Через некоторое время гости наелись до отвала, стали вести разговоры про бизнес. Дамы ушли за десертом, а Левон переглянулся с Багратом, и брат тихонько ему сказал. «Пойдем в кабинет, расскажу про гостиницу». При этом он хитро улыбнулся. Левон, заметив, что брату не терпится рассказать что-то важное, кивнул. И они вдвоем покинули гостиную, прошли в другую часть просторного загородного дома, где располагался отцовский кабинет. «Хорошая девушка-то выбрал, Левон», — сказал Баграт, запирая дверь. «Настоящий бриллиант, не то, что раньше». Левон невольно поморщился. Каждый раз при упоминании Кира в отрицательном ключе он чувствовал себя не в своей тарелке. Вроде умом понимал, все правда, а душу коробило. Смолчал, сдержался. Решил не продолжать эту тему. «Так что там с гостиницей? Все путем?» — спросил он. «О, здание отличное!» — потер руки Баграт. «Конечно, нужен кое-какой ремонт, тут и там подшаманить. Ну, то дизайнеры с рабочими справятся». «Я рад», — ответил Левон. «А какой персонал, сказка просто», — продолжал хвалиться Баграт. «Что, даже чистку кадров проводить не будешь?» Усмехнулся Левон, ведь он уже был наслышан о наполеоновских планах брата по переделке гостиницы. «Отчего же не буду?» — усмехнулся Баграт. «Буду. В первую очередь добьюсь увольнения некой Киры Лебедевой», — сказал и посмотрел на брата победным взглядом. Левон опешил, уставился на него недоуменно. «Кира?» — переспросил он неверящим голосом. «Она что, работает там?» «Горничной», — самодовольно ответил Баграт. «Представляешь, какой скачок в карьере! Кем она тут трудилась, менеджером?» «Видно, селенок не хватило сохранить работу. Вот и устроилась, куда взяли». Левон почесал лоб, силясь сообразить, как ж так вышло. Сколько общался с Кирой, она показывала себя умной девушкой и очень способным менеджером. Она организатор от Бога была. Уж организовывала все как надо. С ним, значит, спит в Москве, а с любовниками в других городах. В очередной раз вспомнил того полуголого мужика в отеле и аж всего передернула. За своими мыслями даже пропустил начало рассказа Баграта, а брат тем временем продолжал. «Я глазам своим не поверил, когда ее увидел. Стоит вся, разряженная в пух и прах. С каким-то типом под ручку глазами лупает на меня пялится. Небось жалеет, что упустил такого мужика, как ты». Я ее взгляд сразу приметил, понял, что нацелилась на другого брата из семьи Саркисян, раз с первым не вышла. Но я и сделал ей непристойное предложение. «Какое предложение?» — спросил Ливон осипшим голосом. Брат приосанился и заявил с довольным видом. «Велел ей ноги раздвинуть и пригрозил увольнением, если не согласится. А когда она ко мне явится в красивом белье, я ее пристыжу и уволю за непотребное поведение. Как тебе план?» Мозг Ливона воспринял речь Баграта урывками. «Раздвинуть ноги? Красивое белье? Непотребство?» Такого он от собственного брата услышать никак не ожидал. И красное марево снова окутало его буйную голову. В кровь мгновенно впрыснулась гигантская доза адреналина. Он зарычал и кинулся на Баграта, что из силы врезал ему кулаком в челюсть, а потом шумом повалил на пол, стремясь подмять под себя. «Ты охренел?» – заорал Баграт, отбиваясь. «Это ты охренел спать с Кирой?» – прошипел Ливон, пытаясь перехватить руки сопротивляющегося противника. «Да я после такого тебя братом считать не буду». «Я не собирался с ней спать!» – прохрипел Баграт, пытаясь вылезти из-под Ливона. «Ты совсем сбрендил? После тебя в ту же бабу...» Ливон непонятно как умудрился перевернуть Баграта и припечатал его лицом к пушистому ковру. «Тогда какого ты к ней полез? Как ты посмел вообще?» «Ты псих?» – взревел Баграт. «Я просто хотел поставить на место взорвавшуюся сучку!» «Не смею так называть!» – зарычал Ливон. «Ты сам ее звал сукой целый год!» – прохрипел Баграт. «Мне можно, тебе нет!» «Отпусти!» – затребовал брат. Но Ливон даже не подумал это сделать. Заорал ему на ухо, крепко держа его правую руку в захвате. «Что она ответила на ту мерзость, которую ты предложил?» Баграт попытался освободиться, но не вышло и все-таки ответил. «Пощечину влепила! Вы с ним вдвоем, по ходу дела, психованные!» После такого ответа Ливона немного попустила. «Значит, влепила пощечину. Ну, спасибо, хоть с лета не сиганула в постель». «Не смею трогать», — зашипела на брата. «Да не трону я ее, понял, что переборщил». Только после этого Ливон отпустил противника. Резко поднялся, все еще сжимая кулаки. Брат тоже поднялся, потер пострадавшую челюсть, злобно сверкнул глазами. «Может, ты сейчас скажешь не увольнять ее?» Процедил он, прикладывая пальцы к лопнувшей губе, которая начала кровоточить. «Вообще ее никак не трогай», — зашипел Ливон. «Близко к ней не подходи». «Ты что, до сих пор ее любишь?» — хмыкнул Баграт, прищурив глаза. «Нет», — возмутился Ливон. «Ни на 1% не люблю. Она мне вообще до одного места». Брат усмехнулся, снова потер челюсть. «Ага. И в Анапу завтра не явишься посмотреть на бывшую любовь?» «Не поеду я ни в какую Анапу», — заявил Ливон с чувством. «Но-но. Я прямо у тебя во взгляде вижу полное равнодушие к этой курице и нежелание ее видеть». «Я сказал, не смей ее оскорблять», — угрожающе зарычал Ливон и снова двинулся на Баграта. «Приди в себя, брат!» Баграт ткнул Ливона в грудь указательным пальцем. «Успокойся, ты женишься в марте. У тебя такой бриллиант в руке, храни ее». «Не тебе мне указывать, какой бриллиант хранить. Отвали от меня со своими советами». «Не вздумай к ней ехать», — угрожающе зашипел Баграт. «Сказал, не поеду, мое слово гранит». Ливон зло зыркнул на брата и вышел из кабинета. А через 10 часов уже спускался с трапа самолета в Анапе.